Косо положил останки виноторговца Бахи в золоченый саркофаг, своей рукой обрезал косы жене и свояченицам и разослал по городу приглашение на похороны. Да будь у бедного Бахи 10 сыновей, он и то не дождался бы такого почета, говорили с изумлением горожане, стоявшие группами во дворе у покойника, словно помилованные пленники, дожидающиеся подходящей минуты, чтобы еще раз высказать свою благодарность даровавшему им жизнь и лишь потом воспользоваться обещанной им свободой. А Куса и в самом деле походил на победоносного полководца, слегка опечаленного участью потерпевшего поражение достойного противника, отчего его собственное могущество и благородство становилось еще более очевидными. Фушиани забил для поминок целое стадо. Головы и ноги убитой скотины громоздились кучами, а сам мясник, склонившись над окровавленным дощатым настилом, рубил туши и резал мясо, то и дело нетерпеливо поглядывая в сторону Кусы. Когда же бывший ученик заметит его? Правда, Куса не пошел по его части, но все же в глубине души Фушани считал жизненный успех Кусы в какой-то мере и своей заслугой, хотя бы потому, что помнил паренька-недоростка минувших лет с его тонкой шеей и прилизанными вихрами. Был ветреный день, от дыма у всех слезились глаза. Пепел летал в воздухе, похоже на обрывки осенней паутины. Куса и Фарнаус стояли посередине двора. Из дома доносились вопли и причитания жены и дочерей Бахи. «Самих себя оплакивают», — сказал Куса и улыбнулся. Потом наклонился, поднял камень и бросил его в собаку. Та вскочила с визгом, отбежала на несколько шагов, уселась неподалеку с другой стороны и уставилась на окровавленные руки мясника. Фушиани громко рассмеялся, но Куса и на этот раз не удостоил его взглядом. «Чей это проклятый пес?» — закинул удочку Фушиани, решив, что на этот раз сумеет разговориться с бывшим своим учеником. Но Куса так брезгливо поморщился, что мясник чуть не обрубил себе топором пальцы. «Ну вот, досталось тебе!» — крикнул он на собаку, но голос изменил ему. Сунув топор себе под мышку, он схватил кувшин с вином, стоявший на краю настила, и поднес его ко рту. Кувшин был также запятнан кровью. «Не люблю я этого человека! Побьется об заклад и съест живую курицу всю целиком с потрохами! Тьфу!» Плюнул Куса в сторону Фушиани, вытер губы тыльной стороной руки и продолжал. «Пока отъедает голову, курица бьется, а он зажимает тушку между коленями. Таков мир, дядюшка, и никто его не исправит». Но Фарнаус не слышал его, так как в эту самую минуту вошла во двор черноглазая Малало со своими 7 дочерьми. Подвывая и причитая, пересекла черноглазая Малало двор. При этом она поправляла на своей необъятной груди блестящие ожерелья, похожие на разлегшихся змей. Последней в этой процессии шла Ино. Куса тоже успел заметить их и глядел, широко улыбаясь, на Фарнауза. Что тут особенного? Пришли попрощаться с покойником. Не мог же Куса запретить им, думал Фарнауз. Но лицо его вспыхнуло. Он чувствовал, как кровь приливает к щекам. На первый взгляд действительно ничего необычного не было в появлении черноглазой Малало с дочерьми. Всякий имел право прийти выразить соболезнование. Но почему-то Фарнаузу ни разу не пришло в голову, что они могли нагрянуть сюда. Как бы ни лукавил Фарнауз, как бы ни обманывал себя, они все равно существовали, считались в числе горожан, ходили на праздники и на похороны. Ничего в этом не было удивительного. Почему бы они стали сидеть взаперти, или почему бы город отвернулся от них? Неужели из-за того только, что они прогнали какого-то глупого мальчишку? То, что оставило в душе Фарнауза болезненную, незаживающую рану, было для города всего лишь мимолетной забавой и ничем больше. В самом деле, если бы ванцы могли увидеть сердце Фарнауза, то все, наверное, были бы изумлены, даже огорчились бы за него, но и сочли бы его глупцом. Та девчонка с косичками, чей образ запечатлелся навсегда в сердце Фарнауза, уже давным-давно исчезла и не существовала больше. Вернее, не исчезла, а претерпела превращение, приняла свой окончательный вид, потому что именно такою она была нужна в мире, нашедшей свое лицо, завершенной. Смерть и погребение Ино были лишь мечтой оскорбленного, убитого горем мальчика, последним возмущением его против жизни и против природы, отчаянной попыткой сберечь то, что вовсе не существовало для других, или, если и существовало, то никому не было нужно. Как бы ни была дорога ему эта мечта, как ни трудно было расстаться с нею, время делало свое дело, называло все настоящими именами, обнажало, выявляло одно и запрятывало навеки другое. Фарнаус, разумеется, знал, что настоящая Ино жива. Именно эта живая Ино была самым большим врагом мечты, сохранена им с детских лет. Живая Ино в самом деле могла убить, уничтожить, истребить окончательно ту девочку с торчащими косичками. Хотя встретить Ино, увидеть живую Ино, казалось Фарнаузу столь же невозможным, как увидеть восставшим из гроба кого-нибудь действительно умершего. И тем не менее он все время ожидал этого. С того дня, когда Фарнаус в первый и последний раз вышел из дома черноглазой Малало, он сознательно избегал мысли о той живой Ино. Его возня с камнями была придумана, чтобы рассеять, отогнать эти мысли. Но все эти годы он ничего не желал так мучительно, так пламенно и так по-детски, как встречи с живой Ино. Его сжигало неутомимое желание увидеть утраченную им Ино,